Коридорчик стал совсем узким, на одного рыцаря, зато под ногами появилась ковровая дорожка. Горячее, горячее. Действительно, вскоре они оказались в типичном кабинете предбанники. Секретарь за столом, по бокам, пара охранников, верховные вожаки на стене, холст, масло, 230x160, и спесивая, одетая в кожу, дверь самого. Капитан Шаров, вас ждут. Подпоручик Лукин, вы останетесь здесь. Личные вещи доставят в ваши отсеки. Чего же сразу не взяли, еще в камере перехода. Не по чину, поставив чемоданчик на пол, Шаров взялся за ручку двери. Раскрылась дверь легко, но за ней оказался не кабинет, а тамбур. Пришлось опять постоять, недолго, пару минут. Любит на Марсе декомпрессию. То ли Шаров принюхался, то ли воздух в кабинете первого вожака был иным, но вонь немытого тела исчезла, напротив, пахло степными травами, простором. Органическая химия на службе людям. И каким людям? За небольшим, уездные вожаки и поболее имели, столом сидели двое. Гадать особенно было нечего. В кресле напротив двери, прямо под портретами, точная копия картины секретарского кабинета, сидел первый вожак, а несколько сбоку, в креслице уже, кто-то поменьше. Очевидно, третий, как и везде, ответственный за безопасность. А вот и посланец земли, преувеличенно бодро проговорил первый вождь. Капитан Шаров, не правда ли? Так точно, ваше превосходительство. Не устали с дальней дороги, капитан? Никак нет, ваше превосходительство. Без чинов, без чинов. Меня зовут Александр Алексеевич. Ушаков Александр Алексеевич. Да вы и сами это знаете, верно? Шаров знал. А это, наш третий, Юрий Михайлович Спицын. Ваш, некоторым образом, коллега. Очень приятно. Третий сказал приветствие так, что можно было подумать, и в самом деле, приятно. Вы поудобнее располагайтесь. Сбитень, чай, благодарю. Шаров сел в предложенное кресло. Сбитню нам, в переговорную трубку скомандовал Ушаков. Внесли, словно по мановению волшебной палочки, и никаких декомпрессий. Сбитень на Марсе, первое дело, воздух сухой, редкий, а снаружи, о, сейчас еще ничего, лето, зимой, конечно, люто. Третий пил сбитень с удовольствием, лицо его, обветренное, желтого марсианского загара, раскраснелось и вспотело. Лето, подтвердил и Ушаков, мы вот сегодня с Юрием Михайловичем ходили-ходили, под солнцем кости парили. Плюс 3 в полдень, жара. Наконец сладкий, теплый сбитень был выпит. Шаров последним поставил стакан на поднос. Подстаканник, оловянный, но сделан мастером. Искусство в нем было больше, чем в картинах с вожаками. Итак, капитан, может быть, вы нам расскажете, что привело вас сюда. Если не секрет, конечно. Шаров отстегнул с ремня планшет, открыл неторопливо. Секрет, еще какой секрет, но не для всех. Причиной моей инспекции послужила эта статья. Шаров развернул бумагу. Появилась она во вчерашнем номере «Таймс». «Таймс», удивленно протянул Ушаков. «Лондонская газета». «Ну, что у них не одна газета, а много, мы в курсе». Первый озадаченно разглядывал полосу, густо измазанную цензурными вымарками. В статье пишется о невыносимых условиях жизни в марсианских колониях России. «Не курорт», пожал плечами Ушаков. Упоминается катастрофа в экспериментальном поселке «Свободный труд», когда из-за неполадок подачи кислорода в ночь с 7 на 8 августа задохнулись десятки человек. Ну, это... Ушаков вдруг замолчал. Постойте. Третий вожак, Спицын, похоже, понял. В ночь с 7 на 8 августа 1939 года, неделю назад, подтвердил Шаров. Но откуда они в Лондоне об этом узнали? Недоуменно и даже гневно спросил первый вожак. Полагаю, именно это и должен выяснить наш капитан. Не так ли? Шарову оставалось лишь утвердительно склонить голову. Глава 2. Ваши полномочия, благожелательно продолжил третий. Шаров протянул мандат. Серьезная бумага. Спицын передал мандат Ушакову, но тот вернул его Шарову, не читая. Не царское то дело. Что ж, можете рассчитывать на наше полное содействие. Самое полное, уточнил Ушаков. Найдите мне этого мерзавца, отыщите любой ценой. Похоже, что Ушаков подрастерялся, начинает давать указания, что вам потребуется. Третий был более опытным в делах безопасности, неудивительно, ему по должности положено. Все, свободный доступ в любое место, к любому человеку, к любому документу, транспорт, сопровождающий, компетентный и неболтливый, остальное, по ходу дела. мы выдадим вам генеральный пропуск. Транспорт, не проблема, если вы действительно хотите выйти наружу. Сопровождающий. Ушаков вопросительно посмотрел на Спицына. Сопровождающим будет санитарный ответственный Кологривкин. Опытный человек, лояльный, по роду службы знающий всех и вся, лучшего и придумать трудно. Ну, а от службы безопасности я подойду, ваше превосходительство. Тогда решено, когда вы приступаете к работе. Сейчас Шаров не ждал ничего иного. Прямой контроль местного руководства. Еще бы, ведь от результатов расследования зависит судьба самого руководства. Это только говорится, дальше Марса не пошлют. Еще как пошлют, а даже и оставят, то кем? Мы выделим вам кабинет при департаменте безопасности. Тогда вам удобнее будет пользоваться нашими материалами, да и помощь всегда под рукой будет, конвой или еще кто понадобится. Третий давно уже все решил. Ну, кабинет, конечно, не помешает. Но сейчас я хотел бы знать, что в действительности произошло в поселении «Свободный труд» и почему в столицу ничего не сообщили. Да ничего особенного не произошло, поморщился Ушаков. Рабочий момент, цифры не настолько уж и велики, чтобы выделять их отдельной строкой. Если вам подробности нужны, Юрий Михайлович доложит. Конечно, Спицын и глазом не моргнул, а лучше всего услышать из первых уст. Знаете ли, проект научный, тонкости. Мы особенно не вмешиваемся, даем людям работать, до известных пределов, конечно. Теперь вмешаемся. Сватрой Арсеньева занимается, с ней и поговорить надо. Сватрой, свободным трудом, экспериментальным поселком. Привыкли к сокращению, знаете ли. Тогда я хочу видеть вашу Арсеньеву. Сейчас она как раз должна возвращаться из Сватры. Думаю, через полчаса будет. Хорошо. Шарова эти оттяжки не радовали, но монастырь все-таки чужой. Мне еще нужны списки всех связанных с этим научным проектом. Сватры и всех, имеющих доступ к воротам. А на земле? На земле проверили? Проверяют. Еще как проверяют. Шаров мог бы добавить, что все проверяемые признались во всем, но ни одно признание не сочли удовлетворительным. Не знал никто о свободном труде, об английской «Таймс», да и получить что-нибудь с Марса, минуя контроль, по-прежнему казалось невозможным. Но ведь получили. Списки мы тоже подготовим через полчасика. А пока, капитан, устраивайтесь. Вас проводят в гостевой отсек, подкрепитесь, а там и начинайте. Третий вежливо предлагал ему удалиться, и славненько. По крайней мере, обошлись без велеречивых упоминаний Третьего Рима, наследства Шамбалы и прочей верноподданнической риторики. На выходе декомпрессии не было, зато был Кологривкин, санитарный ответственный. «Я провожу вас в отсек, рядышком, а с непривычки найти трудно». Старичок повел его по коридорам. «Вергилий или Иван Сусанин?» «Вергилий Иванович Сусанин». Впереди послышались окрики, шум. Невидимо, за поворотами, шли люди. «Пополнение, вечернее пополнение», охотно пояснил Кологривкин. «По уставу я их принимаю, но теперь придется помощничку моему. Ничего, он смышленый. Пополнение, ну да, новые поселенцы». Человек 40-50, думаю, обычно максимум 50 набирается. Путь их свернул в сторону, коридорчики были окрашены веселеньким желтым цветом. Вот здесь вам жить. Кологривкин открыл дверь с табличкой 2, а жилье не манило. Камера, а не жилье. Без окон, как и все виденные до сих пор, но Кологривкин явно восхищался роскошью. Вот здесь удобство. Расход первичной воды из синенького крана. Видите, 10 литров в сутки, а вторичный вообще не нормирован. Первичный, вторичный, Шаров не стал уточнять. Это ваш ключ. А подпоручик Лукин, он где? Да рядом, в номере 2С, за углом как раз. Позвать? Пока не нужно. Тогда я оставлю вас на полчасика. Располагайтесь. Без Кологривкина номер показался чуть просторнее. У кровати стоял его чемоданчик, удивительно вписавшийся в спартанскую обстановку. Вторичная вода, надо же. Впрочем, вода как вода, на вид, на запах. Пробовать ее Шаров не стал и умылся тоже, из синенького крана. Текла вода тонкой струйкой, экономно, и была ледяной. Поневоле беречь будешь. Шаров посмотрел на часы. Надо будет о местном времени справиться. Сколько у них длятся полчасика? Ровно 30 минут. Вернулся санитарный ответственный с запечатанным пакетом с бумагами. Генеральным пропуском, несмотря на громкое название, документ оказался невзрачным, длинным, на 5 страниц, списком лиц, участвующих в разработке «Легкие поселка Свободный труд», и, поменьше, едва на лист, задействованных в обслуживании установки перемещения. Еще принес Калагривкин карту, с грифом «Секретно» о Лазорьевской его окрестности. Свободного труда на карте не было. Пока Шаров укладывал бумаги в планшет, старик молча стоял у двери, молча и как-то скованно, совсем иначе, чем раньше. Интересно, какие новые указания он получил. «Позовите, пожалуйста, Лукина». Подпоручик явился незамедлительно. «Устроились?» «Так точно, Иван Иванович, виноват, комрад капитан». И тут Лукин не сплоховал, обращение не воинское, а партийное, мол, «помни, друг, перед партией мы равны, и подпоручик, и капитан, неизвестно еще, кто равнее, да, тогда, подпоручик, выясните, у кого была возможность отправить сообщение на землю в течение срока от происшествия до публикации в газете, составьте список, а позднее мы его изучим, слушаюсь, комрад капитан». Лукин браво развернулся, щелкнул каблуками. Как он быстро приноровился к Марсу, сокол, тренировался, теперь я хочу видеть Арсеневу. Прикажите вызвать ее в ваш кабинет, кабинет, ах да, кабинет, нет, я бы хотел встретиться на ее территории. Далеко она работает, в научном корпусе, здесь все недалеко, в Лазорьевске, если идти сквозными ходами, минут 6-7, и действительно, через 7 минут они были у входа в научный корпус, их ждали, проходите, пожалуйста. Вид у встречающего был вполне академический, но Шарову показалось, что это, свой, в смысле, из того же департамента. Все там свои такие, что чужих не нужно. Позвольте представиться, магистр Семеняка, товарищ директора по науке, магистр, да уж, Гец фон Берлихингенунд Семеняка. Шаров пожал протянутую руку. Капитан Шаров, коллега Арсенева сожалеет, что не смогла встретить вас сама, но у нее в графике важный эксперимент. Она просит подождать, немного, минут 10, или, если хотите, я проведу вас в лабораторию, ведите. Коридоры научного корпуса пахли иначе, аптекой, грозой, почему-то сеном, но не свежим, а тронутым, с мышиным пометом. Прошу, открыл дверь Семеняка. Они оказались в небольшой комнате, сотрудники, три женщины в подозрительно свежих халатах, вытянулись при их появлении. Лидия Николаевна в боксе, доложила одна из них, работайте, работайте. Магистр неопределенно помахал рукой, и женщины вновь склонились над микроскопами. Бурная научная деятельность. Магистр подошел к стене, раздвинул шторки, открыв круглый с блюдца иллюминатор. Бокс жестом он пригласил заглянуть внутрь. Смотреть, собственно, было ни на что. Сквозь запотевшее стекло смутно виднелась двигающаяся меж стеллажей фигура в комбинезоне. Здесь воспроизведена атмосфера Марса, пояснил магистр. Вернее, она была марсианской, но теперь, в ходе эксперимента, параметры ее значительно изменились. Неземная, пока еще нет, но ею вполне можно дышать, при определенной привычке, разумеется. Ну вот, коллега Арсенева сейчас выйдет. Санитарный ответственный тоже посмотрел в окошко, но ничего не сказал. Он вообще помалкивал при Семеняка. Нужно учесть. Послышался приглушенный шум, за стеной, в боксе, или в шлюзе. Наконец дверь отворилась. Халат на Арсеневой был явно не парадный, мятый, жеванный и несвежий. Мы тут дело делаем, вот так-то. И сама хозяйка лаборатории производила впечатление уставшей, измотанной женщины. Впечатление? Чушь. Она на самом деле была такой, Арсенева. Рука ее дернулась навстречу, на полпути замерла и уже волевым усилием протянулась в приветствии. Обычное дело при встрече со штатными служащими департамента безопасности. Спинной мозг, подкорка, лобные доли коры. Капитан Шаров, представился он, мне нужно поговорить с вами. Пройдемте в мой кабинет, предложила Арсенева. Кабинет оказался в смежной комнате. Пожалуй, ответственному лучше остаться здесь. Магистр небрежно показал на Калагривкина. Пожалуй, согласился Шаров, а также и вам. Я тогда пойду к себе. Товарищ директора по науке не обиделся. Вдвоем с Арсеневой они прошли в кабинет. Чем могу быть вам полезна? Спросила она, едва они уселись на стулья. Неважные, кстати, стулья. Мне необходимо знать, что произошло в экспериментальном поселке. Насколько я понял, лучше вас никто об этом не расскажет. Это режимные сведения. Я и сам режимный человек, Лидия Николаевна. Шаров показал свое генеральное удостоверение. Убедились? Вполне, капитан. Собственно, эпизод произошел из-за технических накладок и к нам прямого отношения не имеет. Вот как, мы, моя лаборатория, решаем одну из основных проблем поселенцев. Из всех трудностей, с которыми столкнулся человек на Марсе, недостаток кислорода наиболее серьезен. Температура, низкое давление, к этому большинство приспосабливается, но крайне незначительная концентрация кислорода препятствует автономности поселений. Ежедневно приходилось, да и по сей день приходится, доставлять кислород с Земли, непродуктивно загружая канал перемещения. Сейчас мы близки к тому, чтобы отказаться от земного кислорода. Вероятно, Арсеньева произносила свою речь не единожды. Слова, фразы словно мухами засижены. Интересно, есть ли мухи на Марсе? Надо Калагривкина спросить, ему по должности знать положено. Моя лаборатория, идя путями великой русской науки и творчески развивая идеи биологии Мичурина, точно это доклад, отчетный, юбилейный, перед вожаками. Послушаемый доклад, вывела гибрид с уникальными свойствами. Взяв за основу один из видов лишайника, мы скрестили его с местным, марсианским грибком. Как работают земные растения? Разлагая углекислый газ, они используют углерод для построения своего тела, а кислород отдают в атмосферу. Наш же лишайник разлагает окись кремния, которого на поверхности Марса с избытком. В ходе процесса кремния идет на развитие растения, а кислород... Кислород получают люди. То есть вы хотите дать Марсу земную атмосферу? Это в перспективе. Ближайшая задача – обеспечить кислородом наше поселение. И вы ее решили? Еще есть определенные трудности. Так, бурное развитие растений требует соответствующей органической подкормки. Необходимо также закрепить наследственные факторы гибрида. Перед нами стоит задача сделать лишайник и пищевым продуктом. Это очень, очень интересно, Лидия Николаевна. Но как ваша работа связана с событиями в поселении «Свободный труд»? Сватра. «Свободный труд» – первый поселок, перешедший на полное самообеспечение кислородом. Глава 3. Текст кончился. Теперь Арсеньева подбирала слова медленно, осторожно. Свои слова – неутвержденные, неодобренные. Слова, за которые приходится отвечать. Значит, поселок – ваше детище? Нет, разумеется, нет. Мы лишь поставили систему воздухообеспечения, и она не сработала. Верно, она работала вполне удовлетворительно, но преступная небрежность поселенцев привела к тому, к гибели людей, да, люцифериновую панель в кабинете давно не обновляли, и света не доставало, однако Шаров мог поклясться, Арсеньева была совершенно спокойна, уставшая, вымотанная, но спокойная. Сватра, Шаров перешел на местное название, интересовало Арсеньеву постольку поскольку, в чем же заключалась эта небрежность? Сватра. Поселок производственный, все заняты на добыче русина, слово «добыча» Арсеньева произнесла по-горняцки, с ударением на первый слог, к тому же объявили ударную вахту и дежурными по поселению оставили неподготовленных детей. Система легкие работает так, днем, когда наиболее интенсивное высвобождение кислорода, он закачивается компрессором в баллоны, откуда ночью высвобождается на поддержку дыхания людей. Дети же пустили весь кислород в жилые отсеки, не наполнив баллоны и на треть, чтобы их не наказывали, они подправили показатели манометров. Поэтому ночью и случился замор, слово сказано, замор, вот, значит, как, и все погибли, да, кажется, мы обследовали систему легкие и дали заключение, другими аспектами происшедшего занимались соответствующие службы. Сегодня вы тоже были в поселке, да, проверяла работу оранжерей, мы совместно с инженерной службой внесли изменения. Теперь создан страховой запас кислорода, и случившееся больше не повторится. Значит, поселок скоро снова примет поселенцев, скоро, он уже заполнен. И, нет худа без добра, мы даже смогли повысить концентрацию кислорода в отсеках за счет усиленной подкормки лишайника. Так что адаптация поселян прошла практически безболезненно и Сватра скоро выйдет на график добычи. Нас, я уже говорила, напрямую производство не касается, но все-таки, невыполнение плана может дискредитировать нашу работу. Шарову казалось, будто он уже месяц сидит в этом кабинетике, ведет бесконечные и безрезультатные разговоры, ни на пять не приближающие его к цели. Болезненная адаптация, не иначе. Пора проситься на добычу русина, где много-много кислорода. Благодарю вас за сотрудничество. Вероятно, мне придется и в будущем прибегнуть к вашей помощи. Я всегда готова исполнить свой долг. Показалось ему или действительно в голосе Арсеньевой послышалось облегчение, будто это имеет значение. Он попрощался, вышел в первую комнату с микроскопами, как обозначил он ее для себя. Три лаборантки, если это были лаборантки, поспешно уткнулись в окуляры. У двери, на стуле, терпеливо ждал Кологривкин. Шаров опять подошел к окошку бокса, раздвинул кем-то сдвинутые шторки. Нет, видимость стала еще хуже, совсем запотело окошко. «Легкие, значит, до свидания, сударыни», — сказал он громко. Те хором пробормотали что-то неразборчивое. Что ж, была без радости любовь. Куда теперь? Кологривкин, похоже, набрался бодрости в обществе дам. К товарищу директора по науке, а вы сумеете найти его? Шаров с сомнением посмотрел на переходы научного корпуса. Двери и номера не все имели, а чтобы табличку какую, роскошь излишества. Разумеется, я в Лазорьевске каждую щель знаю. Санитарный ответственный, похоже, не хвастал. Просто искренне заблуждался. Сколько же человек работают в научном корпусе? 74. Кологривкин ответил сразу, без запинки. Таблица умножения на 5. А в Лазорьевске? Постоянный штат, 2400 человек. Ну, еще, конечно, люди из рабочих поселков бывают, поселенцы. Много их, рабочих поселков, и много ли в них людей? Вот этого не скажу. Не мой уровень. 1004 приблизительно. Ладно, ограничимся пока 6400 подозреваемыми. Минус единица. Лицо, называющее гибель людей замором, вне подозрений. Пока. Магистр Семеняк оказался за дверью номер 14. Вот, видите, пакость какая. Он показал Шарову баночку. Наши медики дали. Руки болят. Кожа трескается и заживать не хочет. Правда? Шаров внимательнее посмотрел на руки магистра. Не хватает еще лишай подцепить. Нет, это не заразно. Семеняка перехватил взгляд капитана. Наверное, из-за контакта с металлами. Какими металлами? Шарову стало неловко. Хорош, нечего сказать. А еще докторский сын. Моя тема. Естественное перемещение. Удивительный феномен, знаете. Вот уран, например, исчезает невесть куда, а на его место, опять же невесть откуда, перемещается свинец. И это безо всяких генераторов, молний, тихо и незаметно. Очень интересно, покривил душой Шаров. Энергия, безусловно, расходуется, но внутренняя. Добраться до нее, извлечь, заставить работать, задача, достойная русской науки. Семеняка обернулся на портрет Ломоносова, висевший над столом. Насчет науки. Шаров решил, что одной речи за день достаточно. Какие работы ведутся здесь, в Лазорьевске? В основном прикладные, связанные с освоением. В перспективе, когда мы получим статус отделения Академии, сможем заняться и фундаментальными вопросами, но сейчас от нас ждут практической отдачи, быстрой и эффективной. А поподробнее, прежде всего, лаборатория Арсеневой. Это я знаю, поспешно вставил Шаров. Биохимическая лаборатория, самая большая, 20 человек. Переработка органики, построение полузамкнутого цикла, питание переселенцев, вопрос вопросов. Затем, механики, разработка коммуникаций, транспортники. Группа астрономов, 3 человека, метеорологи, геологи. Моя группа. В общем, решаем сугубо практические задачи. На создание вечного двигателя, беспроволочного телеграфа и прочих утопий не отвлекаемся. Вы все перечислили, остается лаборатория директора, там действительно теоретики. Наблюдение за полями перемещения и создание единой теории поля. 2 человека. Вы как будто скептически относитесь к этой проблеме. Помилуйте, разве я смею? Я всего-навсего магистр, а Кирилл Петрович Леонидов, академик, 10 лет провел в Кембридже. Но разве теория поля не признана лженаучной? Шаров вспомнил университетские семинары. Вещество, вещество и еще раз вещество. Ломоносовский завет. Директор вправе сам выбирать себе тему, дипломатично ответил Семеняка. Вы поддерживаете связь со своими коллегами? Ну, было ясно, что Семеняка задет. Словно калеке в лицо сказали, что он калека. Мы получаем литературу, журналы, монографии. Сами посылаем статьи, без подписи, но все же. А личное общение, ваши сотрудники, вы сами бываете на симпозиумах, съездах. В силу специфики нашего учреждения в настоящее время персональное участие в такого рода мероприятиях считается нецелесообразным, бесцветным, невыразительным голосом ответил Семеняка, но глаза кричали. Ублюдок. Поганый, сволочной ублюдок. Хорошо. Контакты с зарубежными учеными также отсутствуют. Год назад была английская делегация со станции Берт. Об этом много писали в газете. Я помню. Встреча в Лазорьевске. Визит вежливости, не так ли? прибыли два представителя марсианской станции БЕРТ, познакомились с городом, посетили научный корпус, провели совместный эксперимент определения напряженности поля перемещения, и в тот же день отбыли назад, монотонно, механически сообщал Семеняка. Говорящая машина к вашим услугам. В непосредственном разговорном контакте в научном корпусе были задействованы двое. Директор Леонидов и я, в постановке эксперимента с российской стороны участвовали те же. Отчет о встрече передан в соответствующие инстанции. Замечаний не последовало. Чего только в этих инстанциях не случается. А как, каким путем оказались здесь англичане? Сначала со станции БЕРТ их переместили через Гринвич и релейную цепь в Пулково, а уж из Пулково, сюда. И возвращались они также. А напрямую? Возможно, перемещение напрямую исключено. Во-первых, станция БЕРТ от нас в 300 верстах, понадобилось бы полдюжины ретрансляторов. И во-вторых, наши и бердовские передатчики работают в зеркальном режиме, мы возвращаем на Землю ровно столько массы, сколько она посылает нам. Собственной мощности не хватит на посылку и кошки. Сколько в одном месте прибудет, столько в другом тут же убавится, процитировал Шаров слова основоположника наук. Вернее, прочитал, они бронзовыми буквами выведены были под портретом Михаила Васильевича. Совершенно верно. Насколько я помню, намечался ответный визит, намечался, но в настоящее время никакой подготовки не ведется. Да, да, Шаров знал почему, и каждый знал. Год назад Россия пыталась подружиться с Англией против Германии, но сейчас английская оттепель кончилась, вернулись морозы, аймяконские. А письма, вы или академик Леонидов, не обмениваетесь ли письмами с англичанами, сказал, понимая, что несет чушь. Ну какие письма, капитан, вдруг озлился Семеняка. Я из дому, от жены 3 года вестей не имею, мы, и письма в Англию, без права переписки, понимаете, без права, вы успокойтесь. Шарову Семеняка не понравился с самого начала, но сейчас на мгновение стало жаль магистра. Жалельщик нашелся. Работу работай, тогда и жалеть времени не станет. Уяснил, так точно, вашество, я страсть какой умный. Простите, товарищ директора по науке взял себя в руки. Что-то я не того наговорил. Ничего страшного. Значит, утечка сведения отсюда исключается? Во всяком случае, я не представляю такой возможности. А что имеет место? Имеет. Только это секрет. Понимаю. Семеняка посмотрел на санитарного ответственного. Он допущен, успокоил магистра Шаров. Большой такой секрет. Секрет на весь свет. Если вы хотите видеть академика. Хочу. Это моя обязанность. Все, что я делаю здесь, обязанность. Здесь и в любом ином месте. Тогда позвольте мне представить вас академику. Ваш провожатый. Академик иногда бывает резок. Я подожду вас в музее. С готовностью согласился Кологривкин. Он здесь, рядышком, в фойе конференц-зала. Академик Шарова не узнал. Еще бы. Сколько лет прошло? 15. Нет, 21. Не люблю арифметику. Слишком точная наука. Пополнение? На укрепление научных сил? Нет. Поспешил представить Шарова магистр. А. Департамент. Наукой заинтересовались? У нас всем интересуются. Широкий профиль? Похвально, похвально. Может быть, просветите старика, а то бьюсь-бьюсь который год, а до сути добраться не могу. К вашим услугам. Если вопрос мне по силам. По силам, по силам. Вы ведь доки. Так вот, почему Луна не из чугуна, а он шутник, академик. И даже франдер, вместо обязательного портрета Ломоносова повесил англичанина. Интересуетесь? Это сэр Исаак Ньютон. Не последний человек в мире науки. Поверьте, нисколько не сомневаюсь. Портрет был неплох. Настоящий портрет. Не олеография, и смотрел сэр Исаак с грустью, вот и ему пришлось хлебнуть Марса, не думал, не гадал, и надо же, от сумы, тюрьмы и Марса никогда не зарекайся, действует атмосфера кабинета. Раньше, 20 лет назад, попасть в лабораторию Леонидова было мечтой любого студента, легенды о леонидовских пятницах ходили самые невероятные, сбылась мечта, как всегда, не так и не тогда, ну... «Капитан, что в вашем департаменте насчет Луны решили?» «Луны, а зачем ее из чугуна делать?» «Непрактично. Тяжелой Луне никак нельзя быть, оторвется от хрустального свода, двойной ущерб. В небе дырка и на земле что-нибудь раздавит. Да и чугуна столько не отлили, на целую Луну, на месяц разве, и то на самый узенький. Удовлетворительно, с двумя минусами за избыточность аргументов. Что на этот раз заинтересовало ваш департамент? А мы всем интересуемся». Кто знает, что в жизни пригодится. позавчера перемещением, вчера русином, завтра, может быть, свойствами урана. Шаров заметил, как улыбнулся сконфуженно Семеняка. Ничего, ничего, все может быть, и уран на что-нибудь досгодится. Так чем могу служить, пока не знаю, честно ответил Шаров. Знать вопрос, все равно что знать ответ, назидательно произнес академик. Может быть, вас интересует теория поля, или наличие электрических разрядов в атмосфере Марса. Мы тоже прикладной тематики не чураемся. Такой громоотвод соорудили, только сверкни где молния. Будете снаружи, обязательно полюбуйтесь. А что, есть молнии, марсианские, по мощности, миллионные доли земных. Впрочем, все отчеты регулярно передаются по инстанциям. Пожалуй, я подумаю над вопросами, и тогда, может быть, снова побеспокою вас. Уж в этом я уверен, капитан. Академик даже не привстал со стула. Пренебрег. Ох, академик Леонидов. Музей научного корпуса оказался дюжиной стендов. Защитный костюм покорителя, дыхательная маска покорителя, макет приема передатчиков материи Попова, Гамова, образцы полезных ископаемых, целый стенд отдан русину. Химический состав, сравнительный анализ местных и земных, боливийских образцов, макеты добывающих машин, схема рудника «Русич», все очень познавательно. Но Кологривкин предпочел стенды натуры, флора и фауна. Шаров тоже полюбопытствовал. Марсианский шакал напоминал карикатурного бульдога с огромной грудной клеткой и длинными зубами. Это он с виду грозный. Кологривкин показал на чучело, а на деле так видимость одна. Фунта 4 весит, масс фунта. Одни легкие внутри, а кости, что прутики, гнутся. Зубов, правда, много, в три ряда. Марсианские зайцы смотрелись почти как земные. Послушайте, Кологривкин, сколько вам лет? С 1007 года, 32, если по земному считать. Проводите меня в департамент. Кажется, у меня там есть кабинет. Глава 4. Шаров запечатал пакет и протянул его Лукину. Это наш сегодняшний рапорт. Проследите, чтобы его переправили поскорее. Слушаюсь, комрад. Лукин аккуратно спрятал пакет в планшет. Очередной сеанс перемещения совсем скоро. С ним и перешлю. И помните, вы отвечаете за сохранность документов. Здесь никто, повторяю, никто не вправе прикоснуться к пакету. Я лично вложу его в почтовый контейнер, заверил подпоручик. Прекрасно. И тогда будем считать сегодняшний день завершенным. Отдыхайте. Жду вас завтра здесь, с самого утра. День будет сложным. Подчиненный должен быть загружен, чтобы времени не оставалось на доносы. Урывками, на бегу, в торопях разве донос напишешь? Так, жалкую кляузу. Еще никто начальника за то, что подчиненных школил, не наказывал, а наоборот, сплошь и рядом, он же, подчиненный, и наказывал. Как истинный патриот любимого мною Отечества, считаю обязанностью своей довести до вашего сведения, что и т, д, и т, п, доказывай потом, без права переписки. В дверь постучали, никак Лукин обернулся, или налетели на него шпионы и отбили пакет, 6 страниц рутины, оказалось, санитарный ответственный, просто лист банный, а не человек. Я, за Нарочного, велели передать. Он протянул незапечатанный конверт. Шаров открыл клапан, достал бумагу, белую, гладкую. Документы на такой не пишут. Смазывается текст, стоит раз-другой пройтись по поверхности. Это было приглашение. Мол, по-простому, будут только свои, без формальностей, к первому вожаку. Он посмотрел на часы. Оставалось едва с полчаса. Большая честь, пробормотал он. А куда же идти? А я на что? Кологривкин был в курсе. Успеете, успеете. Ну, тогда побежали в номер 2А. Так, кажется, совершенно верно. Наверное, он и один нашел бы свое пристанище. На следующий день или попозже, но нашел. Хотя чего легче. Серый коридор департамента, 2 коридора управления, затем городские переходы. Голубой, поворот налево, красный, поворот налево и прямо, зеленый, 2 поворота направо. Все, 6 минут в хвосте Кологривкина. Так я за вами зайду через 20 минут. Деликатно откланялся на пороге санитарный ответственный. За это время Шаров успел израсходовать всю первичную воду, оставил стаканчик для питья и переодеться в парадный мундир. Наставление для господ офицеров. Всегда, в любом месте вы должны иметь с собою парадный мундир и смену чистого белья, чтобы, будучи приглашенными в светское общество, могли выказать себя как подобает человеку военного звания. Не дураками писано. По Кологривкину можно было часы проверять. Человек-хронометр. Как рассказал ответственный Шарову, время на Марсе было разное. В Лазорьевске, столичное, так столице было удобно, и какая разница, все равно неба нет, а в поселениях времени вообще не было, жили по гудкам. Побудка, работа, поверка. Шаров уже не удивлялся безлюдью переходов. Не принято было в городе гулять. Отслужил 14 часов, поел, где кому положено, и отдыхай, зря кислород не жги. Общаться, перед службой, на политчасе. Ничего, на земле тоже к тому шло. Квартал вожаков, просторный, раза в три шире других, охранялся. Тамбуров не было, но воздух всегда оставался свеж. Отсюда он и растекался по всему Лазорьевску по сложной вентиляционной системе. 200 верст ходов и труб, а бежит сам, без моторов, естественным током. Шаров слушал пояснение Кологривкина, недоумевая, зачем было посылать на Марс его, Шарова. Спросили бы санитарного ответственного, кто шпион и дело с концом. Очень даже просто. Резиденция первого вожака узнавалась безошибочно. Будочка с охранником, яркие панели люцифериновых светильников, даже что-то вроде площадки. 19.00. Я буду вас ждать. У входа в квартал. Охранник доложил о нем в переговорную трубу и, получив разрешение, пропустил Шарова. Первый вожак ждет вас. Двери распахнул не то денщик, не то вестовой, в армейской форме, но без погон. Следуйте за мной. Следовать было куда. Анфилада комнат, переходы, переходы. Капитан Шаров, возвестил вестовой. Гостиная была, впору и земной. Большая, высокая, лишь отсутствие окон выдавало Марс. За роялем сидела барышня, наигрывая упаднического Шопена. С десяток человек делали вид, что слушают. Иван Иванович, встретил его третий. Хозяин сейчас будет, а пока я познакомлю вас с нашим, так сказать, бомондом. Так сказать, бомондом оказались местные вожаки, расселение, снабжение, добычи, опять с ударением на первый слог, и перемещение вместе с женами. Шарова они встретили настороженно, хотя и улыбались, как улыбаются новой собаке начальника. Вдруг укусит, гад. Было сказано несколько приличествующих слов о матушке-земле, выражены надежды на дальнейшее продвижение по пути народного благоденствия и все прочее, произносимое в присутствии офицера департамента. Скучно и неловко. Наконец процедура знакомства окончилась, и Шарову удалось с видом озабоченного и занятого человека сесть в уголке рядом с симпатичной акварелью. Весна, лужи и проталины, опушка голого лиса. Нравится? Барышня покинула рояль и присела рядом с ним на диванчик. Тот и не скрипнул. Нравится. Это моя работа. Очень нравится. Шаров не лукавил. Крепко написано. Школа Лазаревича. Угадали? Барышня смотрела на Шарова с неподдельным интересом. Или вы знали, что знал? Лазаревич, мой учитель. Вам нравятся его работы? Я говорю не в переносном, а в буквальном смысле. Он дает мне уроки живописи. Вот как, не похоже, чтобы она шутила. Я, Надежда Ушакова, дочь Александра Алексеевича, дочь первого вожака Марса, тогда понятно. И раньше понятно было, а сейчас еще понятнее. А музыке кто вас учит? Рахманинов. Только я неважная ученица. Девушке было лет 17, и милая непосредственность, с которой она говорила о своих учителях, не раздражала, напротив, казалось, так и должно Лазаревичу и Рахманинову учить это диво. А про вас мне пап рассказывал, он на вас материал с земли получил. Вы, капитан Шаров, лучший в своем роде, правда? Каждый из нас в своем роде многого стоит. Шаров и не пытался разгадывать планы первого. Разве не может он заинтересовать юную барышню сам по себе? Все же офицер, новое лицо. Имеет он право потешить себя иллюзией обычной жизни? Конечно. Конечно нет. Вы действительно видели цесаревича? Я имею в виду, близко, разговаривали с ним, как с вами. Вот теперь понятно. Девушка мечтает о прекрасном принце. Дочь вожака, монархистка. Парадокс, среди молодежи приверженцев монархии становится больше и больше. Скоро департамент сочтет это проблемой и начнет решать. Ладно, что это он все о плохом да о плохом. Он действительно красив. Цесаревич, я спрашиваю как художница, поспешила добавить девушка, краснея. Вероятно, я не ценитель мужской красы. Нормальный, хороший мальчик. Ему всего 14 лет, и у него нет страшной болезни его отца, нет. Цесаревич совершенно здоров. Бедняжка, наверное, искренне считает, что император Алексей скончался от гемофилии. Почему нет? Она же не служит в департаменте. Там, в бумагах с земли, написано, что цесаревич хотел сделать вас бароном. Ну вот, и до Марса дошли слухи. Баронами рождаются, Надежда Александровна. Просто Надя. Хорошо, Надя. Я знаю, цесаревичу этого не позволил Регинский совет. Но потом, когда он коронуется, подождем и посмотрим. Надя, вы давно на Марсе? 4 года. Как РАР сюда направили, так мы с мамой здесь и живем. 4 года, это много? Ну, говорят, что, если пробыть на Марсе 5 лет, потом невозможно вернуться на Землю. Тяжесть придавит. Какая в вас тяжесть, Надя? К тому же разрабатываются новые методы приспособления. Да, какое-то время тяжело, но затем все входит в норму. Я тренируюсь. Знаете, кольчугу ношу. Нет, не сейчас. Она поймала взгляд Шарова. Гимнастикой занимаюсь, на охоту с РАР хожу. Это ведь поможет? Безусловно. Это вы так говорите. Успокаивайте. Я не врач, но думаю, движение никому не вредит. Физическая культура. Mens sana in corpore sana. Надеюсь, вздохнула Надя. Шаров осмотрелся. На них не то чтобы глазели, но искоса поглядывали. Замкнутое общество. Запасаются темой для пересудов. Офицер, беседуя с дамами и особенно с девицами, вести себя должен сообразно правил общества, не допуская громкого смеха, излишне вольных жестов, двусмысленных выражений и прочих действий, кои можно было бы злым языкам толковать превратно. Конечно, вам скучно. Надя понимающе вздохнула. Вы привыкли к великосветскому обществу, а мы здесь все, кухаркины дети. Кроме меня, я, кухаркина внучка. Она с вызовом посмотрела на Шарова. Продукт великих перемен, здорового движения наций, обновления аристократии. Скажу вам по секрету, я сам сын кухаря. Ну, вы, и, спохватясь, добавила. То есть я хочу сказать, что вам не приходится корчить из себя важную персону, вожаки. Но ведь на Марсе, в древности говорили, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Быть в Риме и значит быть первым, возразила Надя. Но чтобы это понять, надо навсегда поселиться в деревне. Вы пойдете с нами завтра на охоту? Боюсь, меня ждут другие дела. Но вы ведь быстро справитесь с вашим заданием, правда? Я постараюсь. Ну вот, началось. Всем нужен скорохват. Чтобы поймал поскорее кого нужно, мы сами подскажем кого, и убрался бы отсюда подальше, людей не нервировал. А за нами не пропадет, отблагодарим, не сумлевайся. Какая у вас интересная работа, я читала в книгах, про майора Пронина, капитана Иванова, даже жуть охватывает. О, капитан Иванов, герой списка разрешенных книг, дитя отдела пропаганды, былинный богатырь, пачками отправляющий на тот свет тайных и явных врагов наций, голубоглазый русак с соломенными волосами, тебя любит, о тебе мечтает марсианская дева, завитки берут, кухарев сын. Шаров откашлялся. Видите ли, Надя, книги, беллетристика не всегда совпадают с реальностью. Правда, я, конечно, понимаю, что пишут о самом интересном, опуская детали, но ведь и интересного, много. Бывает, пришлось соврать Шарову. Вот вы скажите, что главное для контрразведчика – смелость, проницательность, умение драться и стрелять, умение выполнять приказы, наверное, не знаю, я ведь не контрразведчик. Ну, все так говорят, да уж, говорят, жандармская ищейка, если литературно, при дамах. А на кого вы собираетесь охотиться? Сейчас, летом, много шакалов, жируют, кроликов травят, а мы их, кроликов, значит, спасайте. Шарову стало неуютно. Шакалы охотятся на кроликов, люди, на шакалов, департамент, на людей. Причем здесь департамент? Охотится персонально он, капитан Шаров, спасая. Знать бы, кого он спасает, себя, любимого, свою собственную побитую молью шкурку. Дринцо шкурка, так ведь другой нету, и рад бы поменять, а нету. И сдержался, протратился. Бедный, бедный капитан Шаров. А вот и РАР, спасла Шарова от слез Надя. Очень, очень своевременно. Что может быть банальнее рыдающего офицера департамента? Разве нильский крокодил? Присутствующие не то чтобы замолкли совсем, но, притихли, присмирели. Вожак пришел, не заговорила она вас, капитан, Ушаков подошел прямо к ним, минуя иных. Надя у нас известная болтушка, но, РАР, запротестовала дочь. Ладно, ладно, лучше сыграй нам что-нибудь веселенькое, приятное. Надя обиженно села за рояль и забарабанила собачий вальс. Скоро взрослеть начнет, немного озабоченно проговорил первый вожак. Допустил до семейных дел. За своего, значит, считает. Цени, капитан. Надя перескочила на Штрауса. Пам, пара-пам, пам-пам, «Пам-пам», — вторил ей отец. «Превосходно, не так ли?» Было неясно, относится это к мелодии, исполнению или самой исполнительнице, но Шаров согласился со всем. «Итак, капитан, можем ли мы надеяться на скорейшее завершение вашей сложной и ответственнейшей миссии? Наверняка сказать пока трудно. Помните, что мы готовы оказать вам любое содействие. Любое, понимаете? Я очень ценю ваше содействие». Шаров смиренно склонил голову. «Понимаю, как не понять, обычно, в вашей практике, сколько времени уходит на обнаружение врага? По-разному. Бывает, дня хватает, бывает, месяца мало. Конкретные обстоятельства, знаете ли, разумеется, наш случай не рядовой, но и успех будет весомее», — гнул свое первый вожак. «Я надеюсь, не стал больше мучить его Шаров, повторяю, только надеюсь, что дело мы закроем быстро, дня за два, за три». «Отлично», — повеселел Ушаков. «Ваша репутация известна и здесь, потому-то я и рад, что именно вам поручено заняться нашими делами. Я польщен. 2-3 дня. Фокус-покус. Кунштюк. Айн. Цвай. Драй. Шпион. Вылезай. Ну, а кто даст ему времени больше? Не справится Шаров за 3 дня, справится за день Лукин». Веселье хозяина передалось всем. Люди задвигались, заговорили громче, некоторые даже смеялись. Пора неопределенности миновала, можно и разрядиться. Хороший человек этот Шаров, понимает свое место. Именно такие люди при нашем благосклонном участии должны преуспевать на избранных поприщах. Надю за роялем сменил какой-то старичок, и задорная музычка лубочных оперетт оказалась кстати, некоторые даже принялись подпевать. Большая, дружная семья простых здоровых людей. Шаров еще говорил и с Надей, и с другими ценителями искусства, пил крымские вина, весьма недурные, ел бутерброды с обязательной икрой, его слушали не без внимания, вежливо возражали и горячо соглашались. В общем, вечер прошел как в книгах про майора Пронина, шампанское и блондинки, а кто-то сомневался в правдивости беллетристики. После приема первого вожака номер два показался совсем уже клетушкой. Провинция, как же, в провинции, даже в самой дремучей, номера все же имеют окна, можно открыть, послушать вечерний шум, подышать, в конце концов. А тут, просто крысюк в лабиринте. Марс, сколько он здесь пробыл? 15 часов, наверное, из-за разреженности воздуха вино пьянит втрое против земного. Дас, 15 часов 33 минуты, милостивый государь, а он и камешка марсианского не видел. Ничего, дело поправимое. Зато он познакомился с чудесной девушкой Надей, которая так интересовалась судьбой цесаревича, словно от того зависела и ее судьба. А разве нет, она и на будущего барона Шарова глядела, словно на принца, приехавшего за ней из неведомого прекрасного далека, из рая, с земли, где много-много молодых, красивых и разных людей, где много воды, воздуха, много всего. А здесь отец, не желающий смотреть правде в глаза, не понимающий, что год-другой, и дочери придется остаться на Марсе навсегда. Впрочем, Ушаков не производит впечатления непонимающего. Все он понимает. Просто сделать ничего не может. Вот и кидает дочь взоры отчаяния и надежды на жандармского капитана Шарова. Неужто так скверно? Марс, Марс Иван Иванович, ты сам сначала отсюда выберись, а уж потом о принцессах грезь. Ищи, ищи, капитан, это твой шанс делом доказать преданность отчизне. А то больно умным хочешь быть. Шпион. Найти шпиона легко. Стоит лишь понять, как тому удалось сообщить о гибели экспериментального поселения на Землю. Вот и вопрос. Как? За ответом тебя, капитан, и послали на Марс. Ты, брат, давай, того, думай, что ли, если ничего другого не умеешь. Иначе не то что вина, воды первичной не увидишь. Расстарайся, браток, есть чего ради. Глава 5. Это не так и сложно. Берем два списка. Первый – лица, знакомые с проектом легкие, и второй – лица, имеющие доступ к передатчику. Общие, входящие в оба списка, фамилии есть искомые подозреваемые, делился премудростями курсов департамента Лукин. Да, голова после вчерашнего болела совсем по-земному, а рассола нет, ближайшая бочка за 100 миллионов верст. Списки у нас имеются, совпадают всего 4 имени. Подпоручик положил перед Шаровым лист. Жирные красные линии подчеркивали намеченных шпионов. Плоды просвещения. Радицис. Губа не дура. В списке оказались Ушаков, Спицын, Кологривкин и некто Соловка. Т. Ах да, вожак перемещения. Толстячок, у него еще жена так забавно пела. из-за острова на стержень. Вольно же ему было про легкие знать. Да, замах у вас богатырский. Высокое положение не освобождает от подозрений. Лукину явно хотелось поскорее получить маршальский жезл. Если в столице раскрыт заговор генералов, почему в Лазорьевске не быть заговору вожаков? Не освобождает, согласился Шаров. Подозревайте сколько угодно, но... Про себя. У вас есть допуск П1? Нет. Тогда вы нарушаете параграф 4 уложения о проведении следственных действий в отношении лиц высших категорий значимости. А это можно расценить как преднамеренную дискредитацию представителей народной власти, со всеми вытекающими последствиями. Но я только высказал предположение, в порядке подчиненности. И потом, в списке есть Кологривкин, нашелся Лукин. Значит... «Подпоручик, вы считаете, что сведения были переданы на землю кем-то из вашего списка, санитарным ответственным Кологривкиным? Как же удалось ему это сделать? Надо допросить, он и расскажет. Ну а все-таки, без допроса, вероятно, ему удалось поместить сообщение в камеру перемещения. А дальше, а на земле его сообщник извлек сообщение и переправил в Лондон. Значит, есть сообщник, обязательно». Как же иначе? Но на Земле поработали над всеми, имевшими допуск к марсианскому каналу перемещения, и сообщника не нашли. Я не знал, но такое бывает. Особо подготовленные агенты могут пройти самый искусный допрос. В любом случае, даже если виновен и не Кологривкин, то на Земле-то кто-то информацию получил. Не могли же сведения попасть в Лондон Святым Духом? Ваши умозаключения, Лукин, страдают ограниченностью. Вы настаиваете на том, что сообщение было передано на землю именно отсюда, через главные ворота. Но ведь других передатчиков нет. Вы уверены, и даже если нет здесь, в Лазорьевске, существует еще станция Берт. Англичане, но ведь до них не добраться. Это почему же, если нет станции перемещения, то все, вовсе нет. Нас разделяет всего 300 верст. Вот видите, 300 верст, подпоручик, экипаж может преодолеть за двое суток, даже быстрее. Особых препятствий в техническом плане нет, но без ведома руководства. Вы непоследовательны, подпоручик. Если вам достало смелости обвинять первых вожаков Марса в передаче материалов через канал перемещения, не оправдывайтесь, то почему бы им или одному из них не послать верных людей на станцию Берт? Значит, и вы считаете, я только рассматриваю возможности. Или рабочие поселки, у них тоже есть экипажи, и переход мог состояться тайно. А почему именно экипаж? Пеший переход также не исключен, но 300 верст, мороз, отсутствие воздуха. Разве может кто-нибудь одолеть такой путь? Как знать, морозы сейчас послабее сибирских, а воздух? Я справлялся, батарея на сутки весит полпуда. Массы, то есть здесь, на Марсе, куда легче. На 5 дней выходит не так уж много, можно унести на себе. А за 5 дней пересечь 300 верст трудно, но не невозможно. Но, комрад, сроки. Как они успели? Успевают, впритык, но успевают. И потом, они могли выйти и заранее. Тогда, получается, замор на Свотре был подстроен, саботаж, именно, подпоручик. А вы, тяп-ляп и готово, хватай вожаков. Но ведь это тоже, лишь предположение, конечно. А мы приехали сюда за фактами. Так что готовьтесь, подпоручик, мы отправляемся на место события. На Свотру, в экспериментальный поселок «Свободный труд». Наш добрый ангел Кологривкин готовит экипаж. Он обещал управиться к 10 часам. Пейте с битени, мне передайте кружку. Хорошо бы послать одного Лукина, а самому отлежаться где-нибудь на травке, пока голова не перестанет страдать. Но здесь и травки-то нету никакой. К тому же вдруг и вправду удастся хоть что-то отыскать. Пеший переход к англичанам. Надо же, в отдел пропаганды срочно проситься, капитан. Про коллегу Пронина романы сочинять. Кологривкин явно был педантом. Казалось, он специально ждал за дверью, чтобы войти минута в минуту. Экипаж готов. Стоит в третьем шлюзе. Вожатый опытный, на Свотру ходит постоянно. Очередная декомпрессия прошла почти незаметно. Едва успели надеть наружные костюмы. Шаров огляделся в зеркале. Ну, настоящий покоритель Марса. Или боярин времен Ивана Великого. Коробочка на поясе. Неприкосновенный запас, на полчаса воздуха хватит, если что. Что это за если что? Наверное, коробочка Лукину не глянулась, маловато будет. Вдруг нужда какая, например, выйти из экипажа приспичит. В экипаже-то свой запас воздуха, вы к нему подключитесь и дышите в волю. И долго дышать можно? Может, у Лукина фобия? Неделю. так что не бойтесь». Калагривкин повел их к небольшому шестиколесному паровичку. «Вам будет удобно». Тут он приврал. Или у него были свои понятия об удобствах. Особенно мешала трубочка, ловко просунутая санитарным ответственным в ноздрю, и куда-то, не хотелось и думать куда, дальше. «Привыкните. Зато достигается абсолютное усвоение кислорода», – заверил Калагривкин. Он постучал в переборку вожатого, и экипаж подкатил к открывающимся воротам шлюза. Обзор из кабины был отличный. Что ж, художники рисовали похоже. Все есть. Темное, провальное небо, пески, низенькие барханы, колючки. Лицо и руки слегка покалывало. Ничего, не лопнет. Шаров откинулся на жесткую спинку сиденья. Иногда и на его службе бывают приятные минуты. А что до прочего, но ведь он только выполнял приказы, а об остальном знать ничего не знал. Гипотетическим внукам так и рассказывать будет. Верил, мол, в необходимость великого служения России, нашей матушке. Дерьмо совестливое. Худший из палачей, палач оправдывающийся. Водочки бы. Голове, к счастью, полегчало, хорошая штука, кислород, и он смирился с трубочкой в носу. Все же это лучше, чем водолазный шлем первых покорителей. Как вам пейзаж? Калагривкин тоже наслаждался поездкой, словно в синеме. Вы на город посмотрите. Шаров оглянулся, а вот Лазорьевск подкачал. Обычно его изображали сверкающей громадой, стекло и металл, а в действительности оказалось что-то вроде песочных крепостей, которые детишки строят на песчаных пляжах. Он поискал мачту, о которой говорил Леонидов. Не адмиралтейская игла, но тоже высокая. Бетонные кубы скоро скрылись из виду, то ли быстро ехали, то ли Марс слишком круглый, но игла торчала, ожидая свою молнию. Экипаж катил и катил, трубка в носу действительно забылась. Пришло восторженное, гимназическое настроение. Горная болезнь, горы, вон они где, вдалеке. Неиссякаемые источники драгоценного русина, марсианского злата. Вдруг и русин, в Лондон, пудами, вагонами, построили англичане тайком в горах станцию перемещения и гонит стратегическое сырье прямо в Бирмингем, или где там они варят сталь. Лукину надо подсказать, пусть поищет, какая все-таки мура в голову лезет. Скоро будем, подбодрил всех Калагривкин. Остановились они посреди пустоши. Где же поселок? Лукин подозрительно оглядывался. Не завезли ли их куда? Бросит, никто и не помянет какого-то подпоручика. Никак нельзя такого допускать. Ему жить нужно до генеральских чинов, а после и подавно жить, уже просто, для души. Прямо перед вами. Неужели не видите? Они увидели, но поверили не сразу. Какой-то деревенский погреб едва возвышался над песчаной почвой, и это, свободный труд. Открылись воротца, экипаж с трудом заехал в шлюзовую камеру. Тесно. Бараки устроены внизу, вроде землянок. Дежурный сейчас откроет вход. Вы пока переключитесь на свой воздух. Все-таки поселение, гигиена отстает. Калагривкин первым отсоединился от бортовой батареи. Открылся не вход, а лаз. Во всяком случае, пригнуться пришлось чуть не в пояс. Крышка задвинулась, и всех окружила тяжелая смесь запахов. Испарение, испражнение и разложение. Лукин, который, подражая Шарову, не подключился к неприкосновенному запасу, подумаешь, 10 секунд не дышать, теперь торопливо прикреплял свободный конец воздуховода к коробочке. Вот, значит, почему МЗ так мал, чтобы не задерживались особенно. Шаров боролся с подступающей дурнотой. Если люди дышат этой дрянью все время, то сможет дышать и он. Столько, сколько нужно. Ничего, князюшка, мы в департаменте людишки привычные, претерпим и это. Из полумрака показался карлик. Дежурный по поселению докладывает. Выход на добычу русина плановый, больных нет, происшествий нет. Это ты, что ли, дежурный? Шаров смахнул слезу. Больно едкий этот дух. Так точно. Дежурный по сводному отряду пальчиков, номер 3026, прощенный сын предателей, счастлив служить отчизне. Обвыкнув с полумраком, Шаров разглядел, что карлик всего лишь ребенок. Мальчик, судя по фамилии. Ну, веди, прощенный, в оранжерею, можно и в оранжерею. Зачем он, собственно, здесь? Ясно ведь, что никаких новых фактов не добудешь. Умерли все. Представить себе место происшествия, проникнуться атмосферой события, гораст ты, капитан, на психологические выверты. Лучше бы на охоту с принцессой Марса пошел. В оранжерее на освещение не экономили. Световоды просто закачивали солнечные лучи с поверхности сюда, в пещеру. Сталактиты и сталагмиты, совсем как под землей, с маленькой буквы «Земля» или с большой. Поселение создали на месте карстовых пустот. Калагривкину надоело быть сторонним наблюдателем. Благодаря этому здесь и решили провести работы по легким, объем позволяет. Кислорода в оранжерее было достаточно, но запах стоял совсем уже нестерпимый. Все убедился, капитан, а на что ты надеялся, навозца с земли подбросит, суперфосфата, Туков. Уходи отсюда, уходи, покажи-ка мне, где вы тут живете. Жалкая попытка бежать с достоинством, жалко сама идея о каком-то достоинстве здесь. Живем мы хорошо, спасибо отчизне. Карлик, было легче, представляя, что это, карлик, вывел их назад, в щадящий полумрак. Это, спальный зал, нары в три уровня. Ничего, детишкам просторно, а тут кто спит, передовики, ударники. Лукин высмотрел угол, где было попригляднее. Да, большаки наши, ну и гарем ихний, большаки у нас хорошие, зря не обижают. Когда вернутся-то все? Карлик недоуменно посмотрел на Шарова. По гудку, конечно. Как гудок будет вечерний, так и вернутся. Поселение занято на руднике былины, пояснил Калагривкин. Как раз по ним работа. И добыча у них не хуже, чем у взрослых. Они юркие, в любое место доберутся. Все, капитан увидел, что хотел, и до свидания. Будете осматривать техническую зону? Там насосы, резервные запасы воздуха, или пищеблок, воздух в коробочке Калагривкина торопил. Пожалуй, достаточно, пора возвращаться. Подключившись к батарее экипажа, Шаров дышал жадно и долго. Прачечная для легких, для души. Вам подкрахмалить, погладить, заштопать, можно в кредит, постоянным клиентам скидка. Назад, в город, или хотите рудник посмотреть, можно просто с местностью ознакомиться. Калагривкин давал возможность прийти в себя. Спасибо, санитарный ответственный, мы уж как-нибудь сами. В город, в Лазорьевск. Запыхтел двигатель, раскрылись воротца. Обратный путь экипажу давался с трудом, он то почти останавливался, взбираясь на крохотную высотку, то дергался в отчаянном рывке при спуске. Может, кажется, проекция собственных эмоций на окружающую реальность. Наконец вожатый совсем остановил экипаж и проговорил что-то в переговорную трубу. «Неполадки», — коротко перевел Калагривкин, — «сейчас попытаемся устранить. Знаем мы эти неполадки». Лукин по-прежнему не доверял Калагривкину, вожатому, Марсу. «Верная линия, если хочешь жить, расти, развиваться». Не доверял, и как накаркал. Пыхнуло что-то, зашипело, и крик водителя, пронзительный в этом разряженном воздухе, пробился сквозь стенки кабины. Калагривкин отреагировал мгновенно. Ловко отключившись от бортовой батареи, он выскочил наружу, и, пока Лукин и Шаров пытались разобраться в своих трубочках-воздуховодах, быстро затащил вожатого в салон.